Глава вторая. Ходят слухи по домам. Двое шведских трудяг с эмблемами Скания, напористо рыча дизелями и выбрасывая сизые клубы дыма, по очереди спятились к грузовому пирсу. Четверо стропольщиков в оранжевых жилетах и такого же колера пластиковых касках цепляли крюки автомобильного крана за 20-фунтовые контейнера. Следовала пантомима профессиональных жестов, и стальная коробка, пригодная башмакам Гулливера, отрывалась от земли. 30-тонный кран, что та балерина, грациозно приподняв стрелу, перенес один за другим оба недетских пенала. На барже, что бортом в потеках ржавчины прижалась к пирсу, ждали пара стропольщиков. Еремеев с Копелевым кабин Скания не покидали, рассудив, что на кой лишний раз светиться. Мигель, как и подобает представителю компании-получателя груза, стоял несколько в стороне, сунув руки в карманы брюк. Черный клипборд с листами бумаги торчал из подмышки, что дополняло образ клерка средней руки, капризной воли начальства, посланного в поле. 30 минут баржа, отшвартовавшись и пыхтя паровозом на горке, направилась в сторону Амитепи, унося на палубе и два рундука с барахлом, как окрестил их Копелев, и Мигеля. Тот, приняв монументальную позу хозяина всех и вся, торчал на баке, подставив гордый профиль утреннему бризу. Скандинавов к тому времени и след простыл. Бардак он, понятное дело, в любом полушарии в наличии. Грузовая площадка и пирс, плотником заставленные оборудованием в упаковке и без, палетами мешков, закрытые полиэтиленом, стальными конструкциями, идеальным образом демонстрировала хаос. Это если по-импортному. Для нашего уха привычнее бардак. За сетчатым забором копошился людской муравейник вперемешку с техникой. Строительство второй очереди плая «Арена Бьянка» велось по формуле «от зари до зари». Парк развлечений власти решили отгрохать нешуточный. Пригласили частных инвесторов. Те нашлись. Отгадайте с трех раз, кто они? Китайцы. Тоже мне бином Ньютона. Уже десяток лет муссируются слухи, и вполне жизненные, на предмет строительства Никарагуанского канала, по типу панамского, но на денежки китайских компаний. Все просто. За проход танкеров и прочих пароходов азиаты платят Панаме немалую денежку. По самым скромным подсчетам, за полтора десятка лет инвестиции окупятся, не говоря уж о геополитике. Панамский канал, он в двух ипостасях. С одной стороны, самый короткий путь из Атлантики в Тихий океан, а с другой – мышеловка. Янки прихлопнут лавочку, как два пальца. От центра сил специальных операций в Мельгаре, что под Боготой, всего 200 верст по прямой. Про флот вообще молчу. Так или примерно изложил ситуацию Кайда, пока они бездельничали за столиком кафе с видом на озеро. «Теперь ясно, понятно, на кой китаёзы вписались в операцию». Андрей вытащил соломинку, отхлебнул из высокого стакана. «Какая всё-таки дрянь этот ваш коктейль «Маргарита»?» «Мишкин с Мигелем крутятся, аки белки-стрелки в космосе». Шестаков в пижонском батнике с фривольной косынкой в мелкий горошек на могучей шее смотрелся плейбоем. «Походу, матюгаются по-черному». Александр лениво перевел взгляд на пирс. Потянул через соломинку мутно-розовый напиток. Немало, но и не взахлеб. «Кто на кого учился? У каждого свой кусок ржаного. У кого с икоркой поверх маслица, а кто и краюхи с солью рад радешенек. Народная мудрость. К тому же настройки без мата, что с глухонемым скрипичные сонаты Бетховеном усолить. Она же сермяжная, она же домотканная и так далее», – икнул Чупа-Чупс. «А кран накрылся качественно. Паром на зимовку, походу, здесь оставят». «Ночером барахлишко заберем». Подполковник поднялся из-за стола. «Пойду огляжусь, что да как. Вы пока сибаритствуйте, братья Карамазовы. Покедова». На прогулочный манер он попетлял дорожкой, мощенной вулканическим гравием. Та крутила замысловатый серпантин, спускаясь к пирсу. Была и автомобильная дорога, идеальная прямой, скатывающая к самому пирсу. Мишкин практически не жестикулировал, да и ругался без азарта. К тому же британская брань – кислое подобие русского мата. Примитив. Кубинец понуро поддакивал, виновато разводя руками. Александр, минуя собеседников, тихо обронил. «Ночью свое из сундуков заберем. Носорог с каппой пару мотобайков с материка припрут к вечеру». Валентин даже голову не повернул, лишь сморщился и в раздражении, махнув рукой, пошагал прочь, буркнув по-русски. «Принято. Кран к обеду восстановим. Все по плану». Мигель потрусил за полковником. «Ночка на загляденье, чисто воровская!» Приглушенно хихикнул Андрей, помогая Копелеву катить мопед по природной брусчатке, что рукой создателя или природой, хотя по большому счету это где-то рядом, широкой полосой тянулось до самого пирса. Чудо техники козлило по-черному, норовя скинуть поклажу. «Не видно низги!» «Даль!» Стараясь дышать ровно, шепотом откликнулся морской дьявол. Дешевые кеды из далекого Ханоя отлично подходили для такого мациона, который Владимир. «В курсе!» Чупа-чупс в последний момент подхватил падающий с мотобайка тюк из водоотталкивающей ткани. «Каменюки склизкие, что обмылок в солдатской бане, того и гляди, навернешься как поц. Терпи, казак, еще метров 100 и асфальт, а там и тарахтелку запустим». Носорог возник на обочине, будто столбик дорожный выскочил из-за поворота. «Помочь, малохольные!» «Сгинь, лишак, без тебя справимся!» Привычно к выходкам напарника Морозов и не вздрогнул, а вот Евгений дернулся. «Фу ты, черт!» «Лишаки твари правильные!» – рассуждал капитан, двигаясь параллельно. «Народ пужают для его же пользы. Кстати, пришли уже, сворачивай на тропинку». «Скажешь тоже!» Узкие колеса городского мопеда в вулканическом песке тонули по обода. Копелев напряг мышцы, крепко вцепившись в обрезиненные рукояти руля. «А черти, они бесы с мерзкими хвостищами, которыми опутывают и затягивают бессмертную душу человека в мрак греха», — монотонно бубнил Николай, не забывая прислушиваться. «О, выдал, аж вспотел, мля. Опа, командир». Кейда стоял, подпирая фонарный столб. Лампа железного истукана явно пребывала в нирване, тускло моргая с одинаковой частотой. «Сильно выглядите», – одобрительно хмыкнул подполковник, приблизившись. «Пригрузили мотики, что ишаков в известной притче. Как прошло?» «Докладываю. Кража со взломом прошла как по нотам. Убитых нет, раненых нет, пострадавшего мирняка нет. Сторож не в счет». На французский манер, приложив ладонь к виску, еще и каблуками щелкнул. Получилось не так эффектно. Резиновые подошвы вьетнамок – это тебе недобротный каблук армейских ботинок. Пискнули. Но в такой ситуации уже немало. «Что значит «не в счет»?» – нейтрально поинтересовался Александр. «Мокруха в дебюте не планировалась». «Какая мокруха, гражданин начальник?» – киношным жуликом заныл капитан. «Угостил деда местным шнапсом. Слабый оказался, старый. Сморил он на третьем стакане». «Смотри у меня». Кайда шутливо погрозил пальцем. «Возьму ремень от калаша, да пройдусь по филейным местам науки для...» К полудню следующего дня кран отремонтировали. Верх контейнера сняли и под речитатив «Майна Вира» тритон извлекли на свет божий. Стоит теперь на свежем воздухе, пологом укрытый на пирсе. Чупа-чупс, нажевывая третью сардельку и не забывая окунать в глиняную чеплашку с острым соусом, рассказывал об увиденном. Они на пару с Копелевым, прикинувшись туристами, проболтались полдня в Сан-Хосе-дель-Норте, систематически, но без фанатизма, как напутствовал подполковник, объявлялись на берегу. То глазели на озеро, дефилируя по мостовой, то цедили холодный чай в кофейне, даже пытались клеить двух британок. Рыжеволосых занесло в тутошнюю тьму таракань явно от передозировки коктейля из феминизма с горячим желанием схлопотать приключения на пятую, кстати, не впечатляющую точку, но без экстрима. «Мишкин с Мигелем там?» О чем-то размышляя, поинтересовался Александр, крутя в пальцах любимую зиппо. «Ага», – влез в разговор Евгений, в отличие от Андрея, давно расправившись с едой. «Крутится, что две балерины из большого, жуют на ходу в сортир по очереди». «Ну и понятно», – пожевал губы подполковник. «Завтра высоких гостей ждем. Резон расстараться по полной. Да и нам самое время вспотеть. Да клюете свои кнедлики и мухой на точку». Президентская рать, как назвал многочисленная секьюрити Шапен, заявилась на Амитепе еще днем. Сотни полторы бойцов, половина в черной униформе, кевларовые бронежилеты четвертого класса, наколенники из арсенала командо спецсалькрафты, уки-токи Моторолла, боевые ножи устрашающего вида, балаклавы до бровей и машины-пистоль от Хеклер энд Коч у каждого на ремне. «Это что еще за ниндзя?» Тихо хихикнул Шестаков, изобразив на физиономии полнейшее восхищение, когда двое спецназовцев, буравя взглядами, прошли в нескольких метрах. «Павлины, мля!» «Эти?» Подполковник, мельком глянув на удаляющихся командос. «Бодигарда Артеги, глянь на причал, где оливковые?» «Знакомые лица!» – присвистнул Алексей, вглядевшись в группу военных, что топтались у причала. Там один за другим стояли два трамвайчика, доставивших бойцов. Сеньор Тиньенто де Навия собственно персоной, да еще с ансамблем. «Ага, как заказывали. Почитай, рота-бригада генералиссимо Франциско де Миранда и Алехандро Гуаль, что Чапай впереди на белом коне». Кайда энергично потер ладони и поднялся из-за столика кофейни. «Альферес Модесто Кареньо в арьергарде. Вот теперь кашу сварим». Периметр, понятное дело, оцепили и присутствующих отфильтровали. Первым делом президента отправились на стройку. Ходили в плотном кольце охраны, разговаривали с кем полагалось по сценарию. Словом, пребывали в гуще массы событий. Парк развлечений ваяли грандиозный. Представители инвестиционного фонда, генерального подрядчика и профсоюза, куда ж без него в стране победившего социализма, по очереди, а временами наперебой рассказывали, демонстрируя цветастые буклеты-альбомы, как тут будет через полгода. Типа город-сад, но в миниатюре, для культурного отдыха трудящихся и не только. Стране твердая валюта ой как нужна. В первую голову для удовлетворения нужд этих самых трудящихся. А никто и не спорил. Кто за? Лес рук, как бывало говорили в одной великой стране. Хотя, почему говорили? И сейчас есть великая страна, где сия традиция здравствует и поныне. Как известно, делу время, потехи час. Официоз сдулся, что гелевый шарик на морозе, и президенты отправились на новомодный деловой завтрак в кафе у подножия вулкана. Минут 40 спустя Копелев объявился в кофейне, приветливо помахал рукой знакомому бармену, разминулся с пожилой парой испанцев, пробираясь к излюбленному столику. Когда появился Мигель, он приканчивал уже вторую чашечку кофе. Кубинец прямиком направился к Евгению. «Бездельничаешь? Житель острова свободы сурово, а как еще должен смотреть работодатель на прохлаждающегося в середине дня работника?» Возрился на старшего лейтенанта. «Ноги в руки, босс зовет, да морду сполосни, не каждый день с президентом встречаешься». «Каким президентом?» Почти натурально поперхнулся Каппа, торопливо глотая воду из широкого стакана толстого стекла. «Пошли, по дороге расскажу. Да шевели булками, сам знаешь, начальство ждать не любит». Мишкин послушно исполнял все команды президентских охранников. Те профессионально обыскали, без галантности, но и хамство напрочь отсутствовало. Старший плотоядно кинул взглядом, почему-то вздохнул. «Что ты не так служивый?» Валентин соорудил простецкую мину. Никарагуанец, почувствовав подвох, нахмурился. «Проходите, сеньор, вас ждут». Полковник дружелюбно улыбнулся и пересек небольшой холл отеля. 5 ступенек по лестнице вверх, и спецназовец в черном молчаливым кивком направил по коридору. Валентин успел сделать шага 4, как сбоку возник секьюрити в штатском. Агент охраны сухо обронил на испанском. «Следуйте за мной». Они, пройдя коридором с 5 одинаковыми дверьми, оказались в небольшом холле, где скучали двое охранников также в цивильном. Один истуканом маячил в центре, второй мерил диагональ помещения. Оки-токи при этом словно волшебную палочку не выпускал из левой руки. Заметив вошедших, телохранитель сделал несколько шагов навстречу. Короткий обмен реплик с коллегой, и бодигард, раздвинув одну из портьер, что драпировали все стены, исчез за полотном. Рукопожатие Артеги оказалось неожиданно крепким. Спокойное лицо с чуть усталыми глазами располагало. Оба президента не поленились подняться с широких полукресел, едва Мишкин переступил порог комнаты. Кстати, помещение оказалось скромного размера и с простым интерьером. Низкий столик в окружении четырех кресел, фарфоровый чайник, расписанный нейтральным орнаментом, кружки, бокалы, термос, кофейник, ваза с фруктами. Здоровяк Мадуро приветливо улыбнулся. «Ждем, полковник, ждем. Знакомься, господин... Пардон, товарищ президент Республики Никарагуа». Артега. Невысокий крепыш с густыми усами протянул руку. «Рад видеть русского офицера, да еще из разведки. Наслышан о вашей службе». «Здравия желаю, товарищи президенты». Валентин в струнку вытягиваться не стал, отделавшись сухим кивком. «Каким временем располагают для доклада?» Президенты переглянулись, и Мадуро с молчаливого согласия никарагуанца жестом указал на кресло, что стояло напротив тех, что они только что покинули. «В ногах, правды, нет. Так говорят на вашей родине. Вы человек военный, по древу растекаться привычки не имеете, уверен. Докладывайте, сколько нужно». Мишкин понятливо кивнул, прошел к креслу и, дождавшись, когда президенты усядутся, занял свое место. «Задача предстоящей операции – это выявить и устранить угрозу безопасности товарищу президенту. Круг подозреваемых в заговоре определен. Способ выполнения задачи...» Полковник чуть замялся. «Создание у противника иллюзии о возможности проведения акции по ликвидации товарища Артеги». «Мне предстоит выступить в роли некого живца, так?» Лицо никарагуанца так и осталось спокойным. Николас вкратце посвятил в план операции, в общих чертах. «В определенном смысле так». Валентин твердо посмотрел в глаза Артеги. «Операция будет проходить одновременно как в Манагуа силами военной контрразведки республики и резидентуры российской разведки, так и здесь, на Аметепе. На острове уже находится группа сил специальных операций Министерства обороны России. Также он покосился на Мадуро. Подразделение бригады специального назначения армии Боливарианской республики». Венесуэлец утвердительно кивнул. «Мы усилили, как определено общим планом, группу сопровождения». «Просьба еще имеется», – замялся полковник, переведя взгляд на Артегу. «Надо бы слушок пустить, мол, так и так решили остаться переночевать на острове». «Среди своих, конечно». Никарагуанец ухмыльнулся в усы. «Желательно, чтобы информация ушла в столицу». «Договорились. Будут знать, кому положено. И не только». Полковника проводили тем же путем, как встретили, только обратным порядком. Он особо и не обращал внимания. Было над чем поломать голову. Уже на парковке перед гостиницей, миновав очередной контур охраны, буркнул под нос на русском. «Что ни говори, крепкие нервы у старых подпольщиков». Мобильник вернул тот же воррент-офицер из бригады генералиссимус Миранда, откозыряв по всем правилам армейского этикета. В ответ Валентин скупо улыбнулся и включил смартфон, набрав при запуске графический код. Мигель с Копелевым обнаружились, едва он поднял голову. Парочка смиренно замерла в двух метрах, изображая на физиономиях готовность исполнить любое задание, но с надеждой на приятности, хотя бы потом. «Явились, не запылились, а то уж искать хотел», – нахмурился Мишкин, набирая короткий номер на телефоне. «Давай из ларца одинаково с...» Абонент ответил после второго гудка, выдав интернациональное «Алло». Валентин словесными изысками удивлять не стал, известив эфир словом «зеро». Диалог окончился, разделив время на «до» и «после».